Глава 28. Свадьба прошла скромно, даже по меркам военного времени. Когда жениха разыскивают спецслужбы всего мира, а над семьей нависла угроза уничтожения, ни о какой пышности и речи не могло идти. На церемонии присутствовали матриарх, Хуга, Шайя со своим мужем и Робер. В качестве свиты и свидетелей выступали телохранительницы Сандры со стороны африканского континента. От Европы присутствовало несколько пленниц, в том числе и Рената Гарсия с дочерью. Регистрацию брака проводил сотрудник мэрии, преданный семье. Елена Гарсия подала молодому мужу ослепительно яркий шар, который универсал омыл в своей крови, а потом передал пульсирующую сферу жене. Момент получился трогательный, даже Хельга украдкой вытерла слезы. После церемонии не было обычных для такого случая застолий и фейерверков. Посидев за столом и скромно перекусив, гости пожелали молодым все, что положено, а потом разошлись, кто на свои посты, кто в барак. Доминик с грустью вспоминал деликатесы дяди Марка. Как же он соскучился по своим родным. «Все это похоже на какую-то дурную шутку», — вздохнула Сандра, откидывая в сторону перчатки. «Не так я представляла свою свадьбу. Где тысячи гостей, сливки общества, первые лица кланов, миллионные подарки. Даже яхту мне пришлось добывать самой. Это твое приданое, муж мой?» «Возможно, и яхту придется вернуть», — заметил Каррера, наливая в бокал вино. «Пиратство Европой не приветствуется». «Хватит пить», — одернула мужа супруга. «Тебе вредно». «Уф, досталась же мне женушка, прямо со свадьбы начинает гайки закручивать». «Господин Каррера, вы уверены, что де Вега согласятся на встречу?» – подала голос Хельга. «Конечно, госпожа», – кивнул Доминик. «Или как мне теперь вас называть? Бабушка? Не знаю, зачем я нужен Лукасу, но просто так за пропавшего человека 3 миллиона не обещают». «Устаревшие сведения, господин», – поправил Тракин. «От имени канцелярии нам предложено уже 5 миллионов. Хвала богине, что переговоры велись по телефону, иначе я бы не досчитался своего человека. А он обошелся семье очень дорого, долгие годы работы и кучу денег». «Шпионы, везде шпионы», — усмехнулся Каррера. «Что ж, дамы и господа, карты на стол. Свою часть договора я почти выполнил. Ваша очередь. Шайя». Прежде чем ответить, биолог вопросительно посмотрела на матриарха и управляющего, словно давая им последний шанс поменять решение. Хельга, не скрывая своего недовольства, кивнула, поджав губы. Тракин поежился, но тоже согласно наклонил голову. «Семья имеет доступ к 5 камням силы, господин Каррера». «Сколько?» – молодой человек даже подпрыгнул. «Откуда?» «О камнях известно тысячелетия. Неужели вы думаете, что их мало?» — усмехнулся Тракин. «Ван отдали 3 камня, чтобы потешить амбиции Мия. Больше чем уверен, в подвалах любого клана найдется несколько штук, чем же наша семья хуже других. 2 камня были у нас еще, когда мы звались Монтанья. 3 достались контрабандой. Тогда было найдено 4, но Эван получили только 1. Нашедший кристаллы преступник скоропостижно скончался, не успев похвастаться». «Сам умер, хотя это неважно. 5 камней?» — Каррера покачал головой. «Немыслимо. Такие богатства и просто лежат в подвале?» «Это универсальная валюта. Мы берегли их на самый крайний случай», — ответила на упрек матриарх. «Вы уверены, что у вас получится задуманное? Шайя – одна из крупнейших специалистов Африки по кристаллам, но она даже не слышала о том, что предлагаете вы». «И я до сих пор считаю, что это невозможно», – добавила глава исследовательского отдела семьи. «Даже если вы универсальный маг, Доминик, это… Нет, не могу поверить. И ваша теория о бесконечности миров и возможности путешествий в виде чистого разума просто безумна. Вас господин Санчес вдохновил на это? Вот уж не знала, что он был таким романтиком». «Ректор планировал создать только сверхмощный целебный артефакт», — объяснил Каррера. «Я продвинулся дальше, воспользовавшись его наработками». «Но разум, Доминик, для этого нужен ментальный маг, а у нас такого нет». «Я работал с Санчесом и многому научился. Ваши записи, Шайя, помогли закрыть прорехи в знаниях. Остается только правильно воспользоваться полученными данными, объединить их в единое целое, чтобы получить своего рода пушку, запускающую разум мага сквозь вселенную». «И что произойдет после вашего опыта? Вы вернетесь обратно, сударь?» — спросила внимательно слушавшая матриарх. «Это навряд ли», — вздохнул новоиспеченный муж. «Тут столько неизвестных факторов, что остается только гадать. Предположим, я вселился в тело младенца, к примеру. Уровень источника у меня останется прежний или обновится? Я буду универсальным магом или же совсем лишусь способностей? Очень много вопросов. Уж лучше не рисковать, а отправиться дальше искать миры, где развитие источника взято под контроль. Там я смогу научиться тому, что здесь еще не знают, ну а потом подумать и о возвращении». «Неужели вы верите в это? Иные миры, посланники разума?» «Вы тоже поверите, когда увидите», — пообещал Каррера твердым тоном. «Я смогу повторить ваш эксперимент?» — спросила Шайя. «Нет», — отрицательно качнул головой Доминик. «Вы же не универсальный маг Золотой Лиги, госпожа Шиен. Не советую вам даже пытаться. Окончательная настройка устройства будет проходить в последние секунды, и я могу не успеть оставить какие-то подсказки. Да и зачем вам это? У вас работы и в этом мире будет полно. Одни только арки сделают вас незаменимыми на долгие годы. А уж если моя супруга не подкачает и заставит прислушаться к ее мнению императорскую чету, то перед вами такие перспективы откроются». «Но ты, муж мой, все равно умрешь», — мрачно заявила Сандра. «Какая тебе разница, что будет потом?» «Ну...» — Каррера завладел таки бокалом и отпил из него. «Во-первых, это интересно. Во-вторых, я обещал. В-третьих, разве я могу упустить такой шанс насолить мартини?» «Думаешь, герцогиня примет наш план?» «Куда она денется?» — усмехнулся Каррера. «И в этом-то вся прелесть, дорогая. Каждый раз, глядя на тебя, она будет помнить, кому обязана процветанием страны. Ты будешь держать в руках будущее Европы, Сандра. Главное, торгуйся до последнего». «С императором? А что такого? Я с его женой еще как торговался. 3 миллиона, между прочим, смог стрясти. Правда, 2 пришлось отдать, но это ерунда. Главное, что силу уважают не только в Африке». «Ты же помнишь, что я тебя ненавижу?» — спросила Сандра, когда новобрачные остались одни. «Ага», — небрежно кивнул Каррера, скидывая пиджак. «И с каждым мгновением все больше и больше». «Да». Доминик отвлекся от непослушной запонки и с сомнением посмотрел на сжавшую кулаки супругу. «Ну, если ты так говоришь...» «Я так и думаю...» «Ну-ну, не дергайся ты, давай помогу. Кто только придумал такое платье? Его, наверное, 6 на тебя натягивали». 3. «Фух, дышу». «Пожалуйста». «Слушай, Санди, хватит притворяться, я вижу тебя насквозь и знаю, что тебя заводят умные мужчины. Может, я и не красавец, как Роджерс, но уж мозгов у меня точно поболее, чем у него». Доминик слегка улыбнулся. «Было». «Роджерса я, по крайней мере, сама выбирала, а ты свалился на мою голову, все планы перепутал, отвернись». «Ну что, будем свет гасить в первую брачную ночь?» «Да». «Угу, и где ты?» «Так». «Иду, иду. Ой, палец! Зараза, да что ж такое? То рука, то нога, и все левые, все мизинцы. Это чтобы налево не смотрел. Так тебе и надо, муженек». «Мда, не дождешься от тебя сочувствия. Где ты тут прячешься?» «Ага, нашел. И кто тут у нас такая колючка?» «Учти это только ради семьи». «Да, да, разумеется». Шайя. «Моя прелесть!» — протянул маг, любуясь камнем. «Вам не страшно, Доминик? Одна ошибка, одно неверное приложение силы и...» «Неужели вас не восхищает величайшее творение планеты, Шайя? Посмотрите на него магическим зрением. Видите их? Токи силы, которые пронизывают поверхность, скользят по наружной части и ныряют вглубь, переливаясь всеми цветами радуги. Кристалл, состоящий из сотен и тысяч зерен, разве он не манит вас, не притягивает? Вот она, настоящая магия, а не жалкие поделки несовершенных людей, ограниченных своими источниками. Я покажу вам его истинную силу, Шайя. Вы сами почувствуете ее. Это непередаваемое ощущение. Погрузиться в водовороты силы, купаться в ней, пить ее, самому стать силой. Приступим? Каррера медленно открыл глаза, дернулся и чуть не свалился с кушетки, на которой так долго лежал. Доктор провела первичную диагностику и принялась быстро освобождать его от иголок. «С возвращением, Доминик!» – биолог протянула юноше бокал воды. «Не ожидала, что вы будете там так долго». «Сам в шоке», – оторвавшись от стакана, просипел тот. «Сколько меня не было?» «Трое суток. Пришлось ставить вам капельницу, чтобы избежать обезвоживания». «Спасибо. Все в порядке?» «Можно сказать, да. В какой-то момент я чуть было не потерялся в камне, но сумел найти дорогу назад. Это было потрясающе. Я вас предупреждала». «Я помню, Шайя, помню. Помогите встать, пожалуйста, а то чувствую себя деревянным». «Ничего, это скоро пройдет». Целительница помогла подопечному подняться на ноги и поддержала, когда тот попытался сделать первые шаги, пока у юноши по мышцам пробегали тысячи иголочек, возвращая им чувствительность и эластичность. Каррера, морщась, прошелся по лаборатории, размахивая руками и разминая шею круговыми движениями. «Странное дело, несмотря на некоторую скованность в движениях, ощущаю себя отдохнувшим и выспавшимся». «Магическая эйфория», — пояснила Шайя, — «обычное явление, когда работаешь с сильными артефактами». «Наркотик?» — Доминик повернулся к подставке с камнем. «Ну что вы, привыкания нет, вы должны скоро прийти в себя». «Уже пришел. Знаете что? Есть хочу. Пока не поем, никаких вопросов». «Типичный самец, лишь бы брюхо набить», — фыркнула доктор. «Идемте уж, накормлю вас». Трое суток на внутривенном питании и в самом деле не лучшая диета. Пока зять жадно поглощал разогретый ужин, Шайя принесла альбом и разноцветные карандаши, с которыми работал Доминик. Затем раскрыла свой рабочий блокнот и выжидательно уставилась на архимага. «Спасибо», — отставил тот в сторону чашку с кофе. «Итак, теперь мне понятно, каким образом Санчес установил контроль над арками. Процедура, должен сказать, безнравственная. Суть в том, что сами камни абсолютно безмозглые. Все движения силы внутри камней – это просто перетекание из одной ячейки в другую. Мануэль взял разум сильного мага… Взял? Именно взял. Возможно, мага перед этим одурманил наркотой, или запугали, чтобы он согласился сам, или… Да блин, Шайя, есть сотни способов заставить человека, согласитесь». Тем более, что важен именно первый этап, когда кристалл сливается с разумом жертвы, а потом процесс становится необратимым. Доминик хмыкнул и дернул себя замочку уха. Личность мага, погрузившись в камень, разрушается практически полностью, но остается желание... не жить привычным способом, а хотя бы существовать. И такая псевдожизнь возможна только в качестве контролера. Портальные пары начинали работать тогда, когда в кристаллы внедряли сознание магов. Те погибали, растворяясь в кристалле, а Санчес получал арки, запрограммированные на выполнение всего двух функций – прием и передача объектов. Шайя обдумала новости, потом осторожно спросила. «Так нам будут нужны сильные маги? Я не уверена, что успею найти таковых до того, как…» «Нет», – рассмеялся Каррера, – «Санчес шел тем же путем, что и предшественники. У него не было моих способностей и ваших знаний о камнях, ведь Африка в их исследованиях продвинулась намного дальше Европы. Возможно, Мануэль не хотел рисковать и решил поставленную задачу с помощью управляющих». «А вы – универсал, еще и видящий силу. Для меня ошибки в настройке очевидны, хотя есть небольшие нюансы». «Что-то серьезное?» «Без управляющих арки будут слабее, как ни крути. Со стабильностью тоже не до конца понятно. Насколько дальность переброса будет меньше, покажет практика. Зато паразитные токи почти пропадут, а значит и расстояние между арками сильно сократится». «Ясно», — откинулась на стуле собеседница. «Предстоит большая работа, а времени у нас в обрез. Хуга говорит, что Лукас требует вас все настойчивее». «Горит у него, что ли? Перетопчется. Надо было раньше шевелиться». «Все, что мог, я для Европы уже сделал», — Шайя помолчала, потом решилась. «Что с вашим планом? Вы не нашли возможность?» «Нет», — помрачнел золотой маг, хмуро глядя в кружку. «Возможно, я не такой уж умный, каким меня считают. «Но тот камень, что вы отдали маленькой Гарсии, разве он вам не поможет?» «Это все равно, что выкачивать кровь из левой руки, чтобы тут же вводить ее в правую. Процесс разрушения только ускорится». «А если взять другого универсала? Мы уже нашли нескольких среди наших подданных, не считая тех, что привезла Сандра». «Там есть маг Золотой Лиги. Кто-то из них выразил желание меня спасти?» Грустно усмехнулся юноша. «Забудьте, Шайя. Кроме меня исполнить мою задумку некому». «Опять все откладывается на последние мгновения?» «Получается так. И сколько вам осталось?» 10 дней, может быть, чуть больше, в любом случае не более 2 недель. Я и так пережил все предполагаемые сроки и прогнозы». «Сандра, я знаю», — мягко остановил женщину Доминик, «мы говорили об этом, не стоит повторять снова. У нас есть 10 дней, это все. Тянуть дальше будет бессмысленно и просто опасно». 10 дней, — задумчиво проговорила Шайя. «Вы подготовили помещение?» «Что? А, да, все сделано. Есть древний склеп в горе на границе наших земель, монолитная стена толщиной 300 метров. Уже завезли еду, воду, кровать. Что-то еще? Может быть, телефон все же поставить?» «Зачем? Долгие проводы, лишние слезы. Лучше приготовьте самую лучшую кинокамеру. Попробуем снять классный фильм. Я отдам распоряжение». «Отлично. Тогда вот как мы поступим. Сегодня я сделаю конспект, а с завтрашнего дня начнем тренировки. Думаю, что 2-3 совместных погружений будет достаточно, чтобы вы уловили суть процесса. И я бы хотел поговорить с Хуго. Есть у меня безумная идея насчет него и одной знакомой. А Сандра? Она поймет. Шайя, давайте откровенно. Между мной и вашей семьей заключена сделка. Мы с вашей младшей сестрой, моей супругой, уважаем друг друга. Она мне нравится как женщина, но высоких чувств, о которых пишут в романах, между нами нет. Возможно, узнаем мы друг друга получше, но не та у нас ситуация, и времени в обрез. Немногие пожертвуют собой ради врага. Семья Монтанья – часть европейской аристократии. Вы Лукасу не враги. К тому же мне это было совсем несложно. Европеец весело подмигнул. Даже приятно. Доминик, вы говорите о моей сестре. Брови Шиен нахмурились, но она тут же невольно рассмеялась. Вы не джентльмен. Я такой, да. Так что оставьте свой скорбный тон. Вы же исследовательница. Понимаете, какой вам выпал шанс? 1 на 1 000 000. «Я-то понимаю, а вот бабушка, с тещами всегда так, им невозможно угодить. Все ее планы были связаны с Британией или колониями, и вдруг опереться на Европу, которая уже 1 раз предала наш род. А если у нас ничего не выйдет, что тогда? По ее мнению, риск неоправданно велик». «Ну, как говорят в Аллате, или грудь в крестах, или голова в кустах». «Вам бы все шутки шутить, кресты, кусты», — вздохнула Шайя. «Тут каждая голова наперечет».